Смешно, его глаза слегка загорелись тусклым светом, но ты стал интересен моему господину, и мы, он осекся, когда я прищурился и наклонил голову, и он хочет предложить тебе сотрудничество, это очень почетно, обычно он не предлагает, а сразу берет то, что считает нужным, а во, надо же, какие почести, что будет, если откажусь, мой господин просто хочет, чтобы твои уникальные навыки не пропали зря. Откуда он знает про мои навыки? Он все знает. Ну да, как мог забыть, что божества высокомерные ребятки, которые нагоняют пафоса и всемогущества. Пожалуй, я откажусь. Но знаешь, скажи своему господину, если он хочет уничтожить меня, то пусть встанет в очередь. Он пока второй, по списку. Ох, Михаил, он не хочет тебя уничтожать, улыбнулся мужчина. Просто предлагает выбрать сторону. В этом мире много неправильного. Ой, ну хватит. Избавь меня от этих невероятно пафосных слов. Мой ответ – нет. И я постараюсь сделать все, чтобы его остановить. Ты можешь длять все, что угодно, но механизм запущен, и что бы ты ни делал, это необратимо. Хаос тоже скоро это поймет. Однако, его слова отличались от действий. Руки и ноги начали светиться тусклым огнем энергии. Глаза вспыхнули и тело начало видоизмениться. Если раньше это был мужчина средних лет, то теперь передо мной стоял накачанный здоровяк лет 30. Такие, как ты, много о себе мнят. Он начал быстро двигаться между деревьями. Лора, как думаешь, это хорошая жертва? Не попробуем, не узнаем. Получил я ответ. Болванчик Роем устремился за ним, постоянно взрываясь рядом, избивая его скорость. Но все же, детальки не делали урону. Значит, надо попробовать другой вариант. Выбрав траекторию, я швырнул туда небольшой сгусток энергии, и враг распластался, банально оступившись. Болванчик накрыл его руки и ноги, прижав к земле. Этого хватило, чтобы дать время подскочить и положить руку на лоб. Я представил место, в которое хочу переместиться и активировал маги. Вспышка, и я уже во дворе дома в Широкого. А во, я думала, не получится. Все же он был человек, воскликнула Лора. И на том спасибо. Вот только оказалась небольшая проблемка. Не успел собрать детальки болванчика, и теперь они находились в 500 километрах от меня. Зараза, выдохнул я. Ну пусть хоть закопают тело. Зевнув, пошел в дом. Посмотреть бы лицо Насти, когда она поймет, что я уже дома. Глава 11. Пора возвращаться домой. Утром я встал и спустился к завтраку, как ни в чем не бывало. Маруся уже кашеварила, а сонная Настя нарезала мясо. Рядом с ней стояла большая кружка кофе для поддержания утреннего состояния. «Насть, ну как добралась?» – спросил я, наливая себе кофе, да побольше. «Нормально», – кивнула она, щелкая ножом. Данила примчал быстрее ветра. «Адская штуковина, только тесновато в ней», – я кивнул. Точняк, надо бы попросить Наталью сделать еще пару сидений, а то мотаться через всю страну в таких стесненных условиях как-то накладно, а так хоть с комфортом. И подхватив полную кружку ароматного кофе, присел за стол, где по своему обыкновению сидел Трофим, не отлипая от газеты. Нож щелкнул, и Настя застыла. Где-то минуту она смотрела в стену, а затем медленно обернулась. Еще чуть-чуть, и ее глаза полезут на лоб. Кажется, девочка только что проснулась, хихикнула Лора, сидя напротив Трофима с чашечкой чая в руках. Сейчас начнется. А как, а где, а откуда? И тут Настя открыла рот. А как, а где, а откуда вы? И Лора рассмеялась. Трофим же, посмотрев на меня, а потом на немного подохреневшую Настю, вздохнул. По-моему, Анастасия, давно пора привыкнуть, что у нашего Михаила всегда есть пара тузов в рукаве. Но, ты не удивлен, что он? Мне достаточно знать, что он невредим и нам никто не объявил войну. У тебя же все нормально с твоим делом, ага, вот и хорошо, и он снова пропал в газете. Тут и Маша спустилась к завтраку. Чмокнув меня в щеку, она пошла наливать себе кофе. А Света все еще в скоробеях? Спросил я. Кивнув, сонная Маша плюхнулась рядом и принялась пихать в себя овсянку. С каждым глотком ее глаза все шире раскрывались. Да, Насть, что там насчет пирогов? Спросил я, улыбнувшись. Спохватившись, Настя снова схватилась за нож, а потом и за скалку. Скоро из духовки вылезли румяные пирожки с луком и яйцом, и вот они уже на столе, с пылу с жару, сказал девушка и от чего-то покраснела. Вот это да, ахнула Лора, сглатывая слюну. Мне бы кусочек, ну-ка, и в ее руках возник такой же пирожок. Я же, поблагодарив Настю, принялся самозабвенно уплетать один за другим. Не успел я справиться с половиной, как через внутреннее хранилище ко мне позвонили. Это был Валера. А раз он звонит, значит, два варианта. Либо он снова уничтожил некое иномирное существо, решившее спозаранку пробежаться по нашей лужайке, либо он что-то натворил, хмыкнула Лора. С некоторой опаской я принял вызов. Да, Валера, добр. Миша, ты собираешься забирать этих монстров? Я вздохнул, вспоминая радушный прием Богдана. Означать его фраза могла все, что угодно, вплоть до огромного кратера на месте московского поместья. Так, Валера, надеюсь, дом на месте? Да. А с чего это он должен быть не на месте? Уже неплохо. А раз так, я, конечно, понимаю, что любовка с Богданом выглядит немного нестандартно, но не мог бы ты выбирать выражение? Нет же, эти двое только и болтают с Люсей на всякие пенсионерские темы и вспоминают былое. Мне даже стала нравиться компания этого Богдана. По крайней мере, с него поржать можно от души. У меня в прошлом был такой же шут: сколько ни смейся с него, он нифига не вдупляет, что над ним смеются. Этот такой же, да и в спарринге он стоит куда дольше, чем остальные. Я выдохнул. Кратер отменяется. А о чем ты тогда? Я про этих пятерых. Да отстань ты. Пришлось подключиться к местной сети. Валера, не крутись. Раздался голос Гидры. Это не больно. И дай сюда руку. Я почти закончила. На заднем фоне послышалось довольное хихиканье. А еще донесся какой-то громкий скрип. Как будто я залез в рот Аркадия и слушал, как он скрипит зубами. Нет, это невозможно. Вскрикнул Валера. Никто еще так не поступал с королем. И он отключился. Я же недоуменно смотрел в окно и, вздохнув, прикрыл глаза, пытаясь взять в толк, а какого собственно хрена. Похоже, рыцари проводят время с пользой, улыбнулась Лора. Давай иди, спасай Валеру. Ага, сейчас, этому парню черт его знает сколько тысяч лет, а он так разнервничался, оказавшись в одном доме с пятерыми красивыми дамами, фыркнул я, и тут на моем плече сжалась крепкая рука. Попался, а на другом сжалась и вторая. Я запрокинул голову и увидел Надю. По бокам стояли ее помощницы, сверкая очками. Выглядело это немного зловеще. Никуда теперь не денешься, Кузнецов. А я только хотел идти к тебе, Надь, честно соврал я, смотря как они рассаживаются за столом. Спросить насчет перемещения народа на Сахалин и всего прочего. Тут же стол скрипнул под ворохом бумаг, которые они притащили с собой, и нам с Машей пришлось немного потесниться. Кажется, завтрак заканчивался и начинались будни. Да, по словам Нади, люди вот-вот отправятся. Еще немного времени на подготовку, и портал на Сахалин откроет им свои двери. А на той стороне их уже поджидает Элли и остальные. Надя принялась рассказывать мне про свои мусорные дела, ресторан, доставку и еще много чего, как во внутреннем хранилище опять позвонили. Валера, да, Миша, почему ты еще не в Москве? Закричали Валера в трубку. Король погибает. Наверное, потому что между нами и Москвой 3000 километров. Это не важно. Дуй в портал и избавь меня от этих адских мук. Я лучше вернусь в Антарктиду и сражусь там с заполярной ехидной, нежели еще 5 минут посижу на этом кресле отчаяния. Валера, хватит ерзать и имей терпение. Утюжек иногда коротит, это нормально. Закричали на фоне. Я даже услышал, как заскрипели зубы, и мой управляющий отключился. Утюжек, насторожилась Лора. Даже не знаю, что они там с ним делают. Вздохнув, я сунул в рот последний пирожок и поднялся. Перед глазами почему-то появилась картина, как бедный Валера сидит в кресле, опутанный худой сверкающей проводкой по рукам и ногам, а вокруг него расхаживают рыцари с раскаленными утюгами. Так стоять, Кузнецов, ткнула в меня пальцем Надя. Ни шагу, пока мы не закончим. И она потрясла у меня перед глазами папкой с документами. Не могу, развел я руками и попятился к выходу. Мне нужно спасать Валеру. Это бездельник сам справится, нам же нужно. Девочки, хватайте его. И девочки синхронно поднялись, а затем, робко подняв руки, направились ко мне со словами: «Ваше благородие, не обессудьте, но ваше присутствие обязательно». Я же пятился все дальше и дальше. Тут сзади меня толкнул Боря. «Не проснулся, что ли, Миша?» – буркнул он, потирая кулачками глаза. «А что тут?» И схватив парня за плечи, я выставил его как щит. «Стоять, я вооружен Борисом». Помощницы Нади тут же застыли, а мальчик злобно захихикал. «А вот это уже тяжелая артиллерия», — обрадовалась Лора. «Не с места, дамы, а иначе неудачи будут сопровождать вас до старости. Судя по их вытянувшимся лицам, Они уже это и сами поняли. Подтолкнув Барю к ним, я кинулся наружу. «Стоять, Кузнецов, мы не закончили». И этот крик сопровождал меня до гаража, где я нашел Данилу. Он как раз дожевывал бутерброд и запивал его кофе. При виде меня, вбегающего в гараж, он чуть не опустил его на пол. «Что, опять?» И его глаза азартно заблестели. «Опять?» – вздохнул я, и мы оба прыгнули во вместительный микроавтобус. Через несколько минут я добрался до строящегося поместья и, бегло посмотрев на ход стройки, а она медленно, но верно двигалась к своему завершению, спустился в подвал. И вот через минуту 3000 километров расстояния остались за моей спиной, и я шагнул в гостиную поместья в Москве. Картина встретила меня поистине ужасающая. В кресле сидел Валера, а вокруг него крутились рыцари. Проводки не было, однако в руках у них было все, что можно придумать с точки зрения искусства красоты: щипчики, ножнички, куча расчесок да кремов, утюжек для завивки волос и так далее, и так далее. Валера же был мрачен как туча. Его волосы шелковисто завивались, идеально выстриженные ногти блестели, бровки были аккуратно подведены, а лицо сверкало как то самое место у младенца. Напротив стояла хихикающая Алиса, а в кресле вальяжно расположилась графиня Кантемирова-Пожарская. «Валерий, зря вы отказываетесь», — сказала она, попивая чашку с какой-то красноватой водичкой. «Обложки многих изданий только и ждут такого, как вы. Уж поверьте мне, я разбираюсь». И вытащив из сумочки фляжку, она плеснула нечто в чашку, а затем отпила. «Ик, нет, я сказал», — рявкнул Валера, и тут его глаза устремились ко мне. «Миша, вот и ты». Все повернулись, а рыцари, бросив свои утюжки с щипчиками, списком побежали обниматься. Наконец, оказавшись на свободе, Валера подскочил и опрометью кинулся прочь. «Нет, мы не закончили». С криками бросились ему вдогонку рыцари, но за ним уже захлопнулась дверь. «Не возьмете короля», — донеслось оттуда, а затем зазвучал топот ног по ступенькам. «Я рок для таких мелких миров, как этот. Необратимость. Со мной нельзя так». Опять побежал в свою Антарктиду, закатила глаза Лора. «Типичный мужик. Хочешь сделать его похожим на человека, а ему лишь бы бить монстром морды». Я раскинул руки и остановил рыцарей. «Все же раз Валера не хочет быть вторым воплощением Аполлона, то и не надо его заставлять». «Так, девочки, собирайтесь», — сказал я. «Мы возвращаемся в Широково. Хватит с вас Москвы. Кстати, Михаил». И поднявшись, нетвердой походкой ко мне подошла графиня Кантемирова-Пожарская. «Об этом я и хотела с вами поболтать». «О чем?» «О моих рыцарях, именно», — кивнула она. «Не хотите ли уступить их мне, как вашу Алису? Я думаю, таких красоток грешно держать в заперти, только представьте, какое будущее их ждет». И я посмотрел на лица рыцарей. Что-то особого энтузиазма я у них не наблюдал. «А вы как?» – спросил я, и они, к моему удивлению, отрицательно покачали головами. «Это же тренировки псу под хвост», – сказала Гидра. «Да и ездить куда-то надо», – пожала плечами Лира. «Зачем, если и в поместье нам хорошо? Вон Алиса занялась этим бизнесом», – сказала Аврора. «Так и дома бывает только вечером и рано утром. Фу». И все пятеро еще раз покачали головами. «Тогда дуйте к порталу и ждите меня там», — прошептал я, показывая пальцем в подвал, и вся пятерка, поцеловавшись на прощание с Алисой, потянулась к лестнице. «Михаил, но...» — начала Кантемирова-Пожарская, но я ее остановил. «Нет, значит, нет. К тому же вам и с Алисой, наверняка, неплохо работается. К чему распылять бюджеты? А вы одна тут, без вашего спутника». Кантемирова-Пожарская вздохнула и, вернувшись на кресло, подлила себе еще жидкости из фляжки. «Он исчез, скотина, не берет трубку», — и ее губы задрожали. «Так и знала, все они одинаковые». И она всплакнула. Алиса тут же кинулась утешать начальницу. «Я знаю, деточка, знаю», — махнула рукой Пожарская, заливая в себя целую чашку. «Но мы же не молодеем». Внутренне ей посочувствовав, я подавил желание дать графине адресок одного следственного изолятора и направился искать Любавку с Богданом. А они с Люсей сидели в другой комнате и смотрели телевизор. И если вид Богдана с женщиной, расположившихся на диване, был уместен, то вот вид Любавки, сидевшей на полу прямо перед экраном, доставлял. «Блин, сестренка, опять ты закрываешь экран», — шикнул на ее Богдан. «Ничего не видно». Я хотел окликнуть их, но тут увидел по телевизору знакомые лица. Судя по заголовкам и бегущей строке, в Питере как раз проходило открытие Института магии, и на нем присутствовал царь с Катей. «Интересно, а кого-то еще пригласили на это мероприятие, Миша». И Любавка подскочила. «Пора домой, ага, как вы тут, нормально», вздохнула Люся, поприветствовав меня кивком. Вспомнили кое-что, больше она не сказала ни слова. Богдан с Любавкой, кстати, тоже, всю дорогу до портала и до дома в Широкого они не сказали ни слова. Дальше, впрочем, тоже. Меня быстро закинули в институт, а остальных Данила повез домой. Пройдя КПП, я вошел под родные своды Кима. Там же я пересекся с Машей. Чмокнув ее в губы, я спросил: «Слушай, а ты не знаешь, где Фанеров? Мне бы надо у него кое-что уточнить». Пожав плечами, она предположила, что если его где и искать, то в столовке. У него, вроде, как раз окно. Так и оказалось, он сидел за столом, ломящимся от всевозможных кушаний. Я тоже взял себе всего понемногу и расположился напротив. Тут же заметил и Мику с Димой. Взявшись за руки, они шагали прямо к нам, и на них оборачивались. И очень активно. Японская принцесса была приглашенным гостем и даже выступила на показательном выступлении у Асэреем. «А вот теперь слухи пойдут, будь здоров», заметила Лора. «И наверняка до Японии дойдет. И кто знает, как Мэйдзи на это отреагирует». Я внутренне кивнул, но это уже дело рода Бердышевых. Да и Димы с Микой в первую очередь. Тут я перевел взгляд на женю, а он молча жевал и щурился на меня с таким видом, будто я какой-то негодяй. «Кстати, Кузнецов, как там поживает домик, который тебе подогнал мой папа? Ты вообще был там или?» «Вот насчет него и хотел поговорить», кивнул я, удивившись, как он вообще перешел к этой теме. «Знаешь, откуда у твоего отца этот дом? Интересное место, пусть и заброшенное». Женя пожал плечами. «А мне откуда знать? Еще чего, нужна мне эта рухлядь. Ох уж этот Фанеров. Дашь телефончик отца?» — спросил я. «Это очень важно. Ладно, только ты», — и он покачал пальцем. «Никому, понял. Угу, могила. Чья еще могила, ты чего угрожаешь? Кому? Мне. Давай телефон, твою мать». И еще раз подозрительно на меня глянув, Фанеров черканул мне телефон на салфетке. Оглядевшись, он с заговорщическим видом протянул его мне, прикрыв рукой. Учитывая, что вокруг нас половина лавок пустовала, выглядело это излишне. «Никому», — шикнул он. «Мой отец – особая персона, приближенная к самому высшему обществу. И если кто узнает номер...» «Да понял я, понял», — отмахнулся я. «Я вообще-то тоже особая персона, и мне всего-то нужно спросить про дом». Набрав номер, прижал трубку к уху. Там были длинные гудки, отчего-то никто не брал. Фанеров тут же выхватил у меня салфетку с секретным телефоном и с ничего не выражающим лицом сунул себе в рот и принялся жевать. «Конспиратор хренов», — хихикнула Лора, сидевшая на краешке стола. «Тебе водички не налить, родной, или так пройдет?» Гудки тянулись. «Нет, трубку так никто и не взял. Что-то глухо», — сказал я жене, а тот, что-то пробурчав, продолжал перемалывать секреты рода Фанеровых. «Ладно, позвоним потом. Наверное, занят батя этого чудака». Тут к нам подошел Дима с Микой. При виде жующего салфетки Фанерова они не удивились. «Приятного аппетита, Жека», — сказал Дима и, улыбнувшись, пододвинул стул Мике. «Прошу, официант», — и довольный бросился к раздаче. Мика же, проводив своего нового парня глазами, как-то погрустнела. «Чего повесила нос?» — спросил я девушку. «Что-то не так?» Японка вскинула нос и явно хотела бросить что-то колкое, но тут здравый смысл взял верх над характером, и она прошептала: «Не хочу говорить Диме, но, наверное, мне скоро домой». И она вздохнула. «Отчего?» — удивился я. «Отец не хочет, чтобы вы...» — Мика помотала головой. «Ему сейчас не до этого, хотя вряд ли он обрадуется нашим с Димой отношениям. Да и вообще, Кузнецов, это не твое. Ваши отношения с Димой — ваше личное дело. Но раз случилась беда с Мэйдзи, то да, это мое дело. Все же я его ученик, верно?» Микка немного помешала и сказала: «Почти. У меня на родине неприятности». «В смысле?» — насторожился я. «Что еще за неприятности?» Оглянувшись на Диму, который набирал на раздаче целый поднос всевозможных вкусностей, Мика сказала: «Дело в одном маге из самураев, одном из самых сильных в Японии. Так вот, его вчера вечером нашли мертвым. Г. Санкт-Петербург. И я как царь Российской империи объявляю этот институт магии официально открытым». И щелкнув ножницами, Петр разрезал ленточку. Все собравшиеся тут же разразились овациями. Сказав еще пару приятных слов, царь сошел с трибуны, и вокруг него собрался небольшой кружок людей. Кивнув и пожелав успеха в работе, царь направился за сцену. Там его ждала дочь, и вот видок у нее был не из веселых. Она кусала ногти и держала трубку у уха. «Что такое, Катенька?» – спросил царь. «Не понравилась речь?» Вздохнув, она выключила телефон и покачала головой. «Твоя речь была воодушевляющей, как всегда, папа. Но вот мои музыканты. Они пропали в Японии. Уже несколько дней от них ни слуху, ни духу». Царь хмыкнул. «Как будто в первый раз эти пятеро пропадают. Они все никак не найдут цель, нет, и меня это беспокоит. Последний раз, когда мы с ними общались, трубадур сказал, что они напали на след, и, ничего, как в воду канули». Петр повернулся к фигуре в темном углу. «А ты чего улыбаешься?» Мужчина наклонился вперед, и луч света показал лицо Лермонтова. Тот пожал плечами и сказал: «Распутин всегда был крайне загадочной и нелюдимой фигурой, и если агенты потревожили его покой, то неудивительно, что он их просто прихлопнул». Услышав эти слова, Катя напряглась. «Одна деталька за другой», — сказал Лермонтов и, отвернувшись, зашагал прочь. «Чую, скоро сложится и весь пазл». Глава 12. Неловкая ситуация. Ситуация так себе. Уж слишком много чего начало происходить в мире странного. Хотя, возможно, оно и раньше происходило, просто у меня не имелось источников информации, и я сидел в своем институте и наслаждался прекрасным неведением. Но а чего жаловаться? По крайней мере, я смог свести несколько сердец вместе. Так сказать, Купидон на подработке. Вот как Мика ворковали с Димой. Ходили, гуляли. Уж не знаю, в курсе ли граф Бердышев о любовном увлечении своего сына, но я бы на это посмотрел. Дайхана все чаще стала мелькать в компании Марка. Девочка влюбилась в бандита, пропела Лора. Хотя это в ее духе. Да и мне было любопытно наблюдать за этими парочками. А вот Юлий после возвращения с Байкала стал больше интересоваться моими тренировками, да и Фанерова, как ни странно, также к нему приезжал Кутузов с Нахимовым, и они куда-то увозили римского генерала. Трофим рассказал, что когда я был в Москве, он приехал под утро на дешевом такси, весь помятый и потрепанный, но довольный. А потом в желтой прессе он прочитал, что эту троицу вояк заметили в Красноярске в нескольких барах, где подавали алкоголь на метеоритах. Но всему хорошему, рано или поздно, наступает конец, как и моим спокойным, относительно, денькам. Радовало и то, что позвонил начальник Следственного комитета Москвы и недвусмысленно намекнул, что недавние заключенные были экстрадированы на родину. Я был уверен, что их правительство не будет предпринимать никаких действий, так как у меня куда больше компроматов, чем у них. Точнее, у них уже ничего не было, кроме слов Холмса и Ватсона. Да и на крайний случай, я просто расскажу графине Кантемировой-Пожарской о том, кто втерся к ней в любовники. Вот тогда бедолага будет отсчитывать последние дни. После разговора с Микой мне стало интересно, что же происходит в Японии, и когда выдалась свободная минутка, я набрал императора Мэйдзи. «Мой дорогой, Михаил Кун», тут же ответил император. «Сенси, как у вас дела? Не соскучились по дочке?» «Соскучился, и супруга соскучилась. Да и ты, дорогой ученик, кажется, совсем забыл про своего учителя», — немного наигранно произнес он. «Мне нравилось наше общение с императором Японии, непринужденное, без всяких официозов и званий. Я поймал себя на мысли, что с ним мне разговаривать куда проще, чем с Романовым. Но у нас и отношения немного другие. Уж не знаю, какими качествами я привлек внимание Мэйдзи, но мужик разбирался в людях. Мика говорила, что у вас проблемы с самураями». Послышался недовольное цоканье. Явно императору было не по нраву, что его дочь разглашала то, что пока не освещалось в новостях, и уж точно этого не должен был знать иностранец. Все же проблемы Японии – это проблемы императора, и о нем сделают соответствующие выводы. «Вот она приедет, я ей задам», – он еще раз вздохнул. «Ладно, как ученику, я могу признаться. Да, на днях был убит маг высших сил, самурай Мусаши. Вот уж не думал, что такое вообще возможно. Мужик был мастером меча, Михаил Кун. Видел бы ты, как он мог разрезать листок с головы своего сына, на расстоянии 2 километра. Что, разрезать? Ага. Положил на голову сына листок сакуры, отошел на 2 километра и взмахом меча разрезал его. Сын не пострадал. Чем больше живу, тем больше узнаю что-то невероятное. Не думал, что такое возможно. Если можно, расскажите, что случилось? Спросил я. Все, что я знаю, он сражался с кем-то на побережье. Его нашли рыбаки, когда утром пришли в порт. Тело было разорвано на части. Голову, кстати, «Так и не нашли», — пояснил Мэйдзи. «Вот же хрень получается. Это были Петр Первый и компания, или же Есенин решил напомнить о себе? Синси, усильте личную охрану себя и своей жены. Также усильте охрану всех сильнейших магов, или приставьте к ним самых лучших агентов. В случае нападения они хотя бы смогут увидеть, кто это был, и сообщат вам. Хотелось рассказать больше, но пока не ясно, Саша это или нет. Ты что-то знаешь?» Голос Мэйдзи моментально изменился. «Сейчас все слишком запутано. Но одно могу сказать точно, один из генералов хаоса вселился в тело моей матери». Я даже вздохнул для убедительности. Император был далеко не дурак и мог построить неплохую стратегию, основываясь уже только на моих словах. Какая разница, кто нападающий, если он может убить мага высших сил? Я тебя услышал, Михаил, за такую информацию, спасибо. Тогда я тоже кое-что расскажу в знак благодарности. Его голос был серьезен и веселые нотки давно пропали. Мои солдаты обнаружили деревню, жители которой поклоняются некоему небесному пастуху. Там совершали жертвоприношения и разные языческие обряды, но я бы просто уничтожил всех виновных. Но, помимо последователей пастуха, там были приспешники хаоса. А вот это уже новость так новость. Не говорит ли это о том, что оба божества решили действовать сообща? Спасибо за информацию, Синси. Да, пожалуйста, и его голос опять стал веселым. Ну что, когда ждать своего ученика для следующего урока? Как только, так сразу, улыбнулся я. Мы попрощались. Энда, кажется, ситуация в мире накаляется, хмыкнула Лора, появившись рядом и взяв меня за руку. Того и гляди, случится какой-то трындец, к которому мы не готовы. Сахалин еще недостаточно усилен, Валера тоже. Дом Широкого недостроен. Улавливаю пессимистичные нотки, Лора, улыбнулся я. Мы уже столько прошли, да и сомневаюсь, что к моменту X мы не будем готовы. Наше рассуждение прервал звонок на лекцию. Вела ее Ермакова, так что я с удовольствием расположился на последней парте и начал впитывать знания. Телефон в кармане тихонько завибрировал. Кто-то из нашего чатика хочет поболтать. Я посмотрел на экран. Царь, открытие института прошло на ура. Тут большая заслуга Михаила и Любавки. Наумов, поздравляю вас, Петр Петрович. Может, отметим КТ-30+. Царь, вам, бездельникам, только отмечать, где отчеты по Черному морю и прорыву у северного пояса в Сибири, КТ-30, у меня все четко, из потерь одна техника. Также мы провели несколько тактических приемов, что минимизировало нагрузку. Наумов, у меня переговоры с османами, те почему-то думают, что мы хотим взять все Черное море под контроль. Царь, Петя, конечно. Наумов, Петр Петрович, я знаю, но они-то нет. Царь, когда увижу отчеты, тогда и обсудим дальнейшие дела. Сейчас надо решить проблему с Китаем. Павел уехал с императором. Завтра должен быть в столице. Михаил, разве там разрешилась проблема с хаосом и вампирами? Царь, все в рамках допустимого. Царь прислал фотографию с Петербурга. Он в центре, рядом много людей из администрации. Чиновники, новые преподаватели, мэр города. Даже Катя была, но почему-то не очень довольная. Мы втроем поставили лайки, и лекция закончилась. Я решил поговорить с Ермаковой. Надо узнать несколько моментов. Наталья Геннадьевна, кивнул я. Михаил, ты хотел узнать про Богдана? Неужели, это написано у меня на лице? Ага, кивнула она, собирая бумаги в сумку. Давай пройдемся, у меня лекция через 10 минут в другом корпусе. Пока мы шли, она поведала мне, что Богдан был весьма интересным объектом исследования. При этом она проверяла не только его психологическое состояние, которое было на уровне ребенка, но и физические данные. И что странно, он пользовался другим источником магии. У него нет внутреннего хранилища, и оказалось, что изначально он был простым человеком, не магом. И это весьма любопытно. Получалось, что даже простой человек мог при определенных обстоятельствах стать чем-то подобным Богдану. Но не это главное. Он пользовался магией инстинктивно, и его навыки были весьма и весьма средние, если не плохие. Ермакова говорила, что он, возможно, не обучаем, так как не смог даже сделать простое атакующее заклинание. Но при этом он физически очень одарен, и использовал магию на своем теле. Та же трансформация в демона говорила о многом. Но тогда появлялись вопросы, как он смог остановить те щупальца, когда только вышел из портала, и вообще он же использовал магию. На это Ермакова не смогла ответить. Также она сказала, что мальчику, да, именно мальчику, необходимо много социального общения, поэтому посоветовала брать его с собой куда только можно, чтобы он общался с людьми и запоминал, что хорошо, а что плохо, ибо с этим у него пока проблемы. Когда же я спросил про Ерха, то она только вздохнула. У него глубокие комплексы, которые требуют месяцы консультаций. Проводив Ермакову до аудитории, я спустился в столовую. Пока что Богдан выглядел куда слабее своей сестры. Все же Любавка могла призывать метеориты, а это, извините, не просто магия. Пока я не понимал, как Богдан вообще смог выжить в том мире. Ему не так много лет, он был простым смертным. Да, такое вполне возможно, что простой человек мог родиться в семье магов, как и наоборот. Но было это редкостью. В столовой я встретил Марка и Хану. Те сидели и что-то обсуждали, когда я к ним подошел с тарелкой овощей. «О, Мишеня!» – обрадовалась Хана, а Марк просто кивнул. И тут у меня в голове возник план, как совместить приятное и полезное. «Марк, Хана, не хотите отправиться в дикую зону? С тобой?» – пренебрежительно поднял бровь Трубецкой. «Откуда такое рвение? Что хочешь?» – должен признать, он был проницательным парнем. Хотя что еще ожидать от того, кто крутится на черном рынке? Там простака вмиг сожрут. Хочу прогуляться как можно глубже в зону и проверить Богдана. Да и кристаллов набрать, если получится. Хмм, ну не, о, круто. Я согласна. Редко получалось зайти глубоко в дикую зону. Воскликнула Ханна. Когда пойдем? Марк с покерфейс лицом уставился на подругу, но вздохнул и быстренько смирился. Я свободен. Отлично. Кивнула девушка. Марк тоже. Тогда через 20 минут жду вас внизу. Я встал и пошел за доспехами. По дороге позвонил Даниле и попросил, чтобы привез Богдана. Пока шел, натолкнулся на Юлия. Тот был у директора и рассказал, что обговаривал предложение отправить своих людей в КИМ для повышения квалификации. Конечно, Горький был не против. Он всегда за то, что чем больше сильных магов-истребителей в мире, тем легче простым людям и выше шанс на выживание. Даня привез Богдана, и мы прошли с ним к распределителю. Там нас ждали Марк и Хана. «А что, больше никого не будет?» – удивился Трубецкой. «А ты что, боишься?» – улыбнулся я. Так мы и закрыли этот вопрос. В дикой зоне мы не стали размениваться на мелкие метеориты и сразу направились вглубь. И все шло хорошо, относительно. Мы заходили в старые и большие метеориты, закрывали их и шли дальше. Моей же главной целью было наблюдать за Богданом, и пока он не показывал никаких сверхспособностей. Да, он быстро бегал, был очень сильным, но не более. До одного момента, когда мы зашли достаточно далеко, то впереди показался большой купол метеорита. Болванчик быстро оцепил периметр и Лора тут же выдала. А во, мощный, он сейчас лопнет. Так, я достал Ерх и родовой меч. Сейчас этот метеорит лопнет и оттуда полезут монстры. Так что будьте наготове. Богдан повернулся ко мне и спросил. «Миша, мне надоело, может пойдем домой, а ты устал?» Улыбнулся я, краем глаза следя за куполом. Он должен был вот-вот лопнуть. Монстры там не самые простые. Мои старые знакомые, мимики. Причем огромные. Не то, чтобы устал, просто скучно. «Ну, раз так, то давай закроем этот метеорит и пойдем обратно», согласился я. «Хорошо, тогда я сейчас». Богдан подошел к куполу и положил на него ладонь. «Что ты делаешь?» – удивилась Ханна. Но мощная волна энергии окутала Богдана. Глаза вспыхнули, появились рога и огромные перепончатые крылья за спиной. «Это кто, нахрен, такой?» – воскликнул Марк, готовя атакующее заклинание. «Даже не думай его атаковать», – произнес я. Богдан зарычал и начал сжимать ладонь, как будто пытаясь смять огромный купол. Нас обдало жаром. Я только успел достать болванчика из метеорита, прежде чем купол не начал вибрировать. По мере того, как Богдан сжимал пальцы, купол уменьшался. И когда он сжал кулак, послышался громкий хлопок и купол с метеоритом уменьшился до размеров виноградины. Богдан оскалился, раскрыл пасть полную острых клыков и проглотил метеорит. «Ну ни хрена же себе!» – воскликнула Лора. «Он просто уменьшил почти лопнувший купол и просто его сожрал? Что?» Хана и Марк стояли и не понимали, что делать. Перед ними огромный страшный демон, сожравший метеорит. А до меня начало доходить, как работают способности этого парня. Богдан принял человеческий вид и, улыбаясь, подошел ко мне. «Ну что, теперь можем идти?» «Да», — вздохнул я. «Раз уж мы тут закончили, то пошли». Маруся обещала приготовить спагетти. «О, я все хотел их попробовать». Любавка говорила, что они невероятно вкусные. Всю дорогу обратно и Марк, и Хана молчали. Кажется, они были в шоке. И я их не виню. Но, как говорится, опыт тоже полезен. А такое они не часто увидят. Выйдя из распределителя, я взглянул на часы над входом в институт. Был вечер. Отправив Богдана домой, пригласил всех собраться в баре. Хорошо, что и Света пришла из рейда, и Маша только закончила занятия. В итоге мне удалось собрать всех друзей за одним столом. Хана в красках рассказывала Мике про то, что с ней случилось в дикой зоне. Марк же оживленно поддакивал и кивал. Знаете, Мика встала с кружкой пива. Я не думала, что эта поездка будет настолько интересной. Я познакомилась с новыми людьми, заимела новых друзей. И не только, улыбнулась она, глядя на Диму. Но как бы я не хотела еще остаться, мне пора возвращаться домой. Отец ждет. Да и мне уже звонили, интересовались, когда я вернусь, встала Хана. Вы все очень крутые, ребята. Даже ты, Женя. Фанеров гордо выпятил грудь, так как его отдельно выделили среди остальных. Признаюсь, встал Юлий. Мне тоже скоро пора уезжать. И я полностью согласен с Микой и Ханой. Я и не думал, что у тебя, Миша, столько отличных друзей. Он прищурился и чуть тише сказал. И ты мне обещал поединок. Без проблем. Маша тут же вмешалась. Как насчет дартса? Мы с Юлием переглянулись. Дартс как раз был в баре, так что мы, долго не раздумывая, согласились. К полуночи весь бар наблюдал за нашим противостоянием. Не каждый день увидишь, как схлестнулись князь и римский генерал. И поначалу я думал, что это будет простая победа. Все же наш тандем с Лорой имел огромное преимущество. Прицел был доведен до совершенства. Но кто ж знал, что и Юлий мастер в этой игре. И уже в конце мы метали дротики настолько метко, что они прилетали в хвосты тех, которые уже были в доске. В конечном счете, хозяин бара объявил техническую ничью, чтобы мы не сломали ни доску, ни дротики. Мы пожали друг другу руки и согласились. Уже по дороге домой мне пришла СМС от княгини Нахимовой, что она сегодня дома одна. СМС, конечно, сомнительного содержания, но это между нами. Так что, когда мы зашли в дом, я отправил Свету и Машу спать, а сам направился через дорогу в дом княгини. Дверь открыл дворецкий. Он пропустил меня. Нахимова ждала в кабинете. «Доброй ночи», — кивнул я. «И тебе, Михаил. Петя уехал в Красноярск, так что у меня появилось свободное время». «Понимаю. Тогда приступим». Стандартная схема. Она легла на кушетку, я положил руку ей на живот. Это по-прежнему выглядело немного интимно, но по-другому никак, и мы оба это понимали. Но примерно через час, когда я был в процессе лечения, а Нахимова, сжав капу, пыталась терпеть боль, дверь открылась. Я не сразу смог сориентироваться, как и Лора, потому что мы были заняты. Но на пороге стоял адмирал Нахимов. Энда, что же он увидел, когда вернулся и не обнаружил жены в постели? Ночь на дворе. В темном кабинете его супруга лежит на кушетке и тихо постанывает. А я глажу рукой по ее голому животу. Миша, убери руки от моей жены. Нахимов вспыхнул настолько стремительно, что проем треснул и сломался, как и пол под ним, да и все здания затрясло. Мне нужно секунд 30, чтобы экстренно завершить процесс, встревоженно сказала Лора. Ни в коем случае не убирай руку. Оставалась маленькая проблемка, продержаться эти 30 секунд. Глава 13. Ревность до добра не доведет. Бар «Черный Августин», Г. Санкт-Петербург. Дверь бара скрипнула, и в помещение вошли трое мужчин сомнительной наружности. Они слегка покачивались и громко смеялись. Собственно, из посетителей это никого не удивило, так как других сюда не захаживало. Это был единственный дешевый бар в округе, который располагался недалеко от Невского проспекта. Тут собирались те, кто не мог позволить себе дорогие заведения. Разнорабочие, простолюдины, служащие на мелких должностях, ну и просто местные выпивохи. Ценник тут, прямо сказать, низкий, и контингент набивался соответствующий, и сегодня народу было много. Недавно отгремело грандиозное событие, открытие нового магического института. Такое случается не каждый день и не каждый год, так что это был праздник государственного масштаба. Вдоль стен стояли несколько повидавших видов барных столов, которые все были заняты. Барная стойка также была практически вся усажена посетителями. Бармен, он же владелец бара, высокий худощавый мужчина средних лет, метался от клиента к клиенту, разливая горячительное по рюмкам. В углу тихо, никого не трогая, сидел Лермонтов. Он был не публичной фигурой, так что его никто не узнал. Да и все были слишком пьяны, чтобы понять, кто перед ними. Михаил заказал целую бутылку самого дорогого спиртного и тихо, по рюмке, цедил раз в несколько минут. Над баром был включен телевизор. Крутили музыкальные клипы для соответствующего контингента. И как раз выступали его знакомые. Давненько он не видел трубадура. «Эй, мужик, а не многовато ли тебе целой бутылки?» Неуверенной походкой подошел к нему один их посетителей. «Саник, че ты пристал к человеку? Пусть сидит», — оттянул его товарищи. Вмиг позабыв о Лермонтове, они пропали в толпе. Михаил только вздохнул и опрокинул еще одну рюмку. После информации, что бременские музыканты пропали в Японии, он думал, как ему поступить. В идеале надо отправиться туда же. Все же Распутин, тот еще моральный урод. Его эксперименты над некромантами около сотни лет назад были ужасны. И тогда Лермонтов думал, что смог остановить его, но нет. Оказалось, что Распутин жив. Дверь бара в очередной раз скрипнула. Лермонтов не придал этому значения, но новый посетитель целенаправленно пошел к нему, продираясь через толпу пьяниц. Это был молодой парень лет 20, ничем не примечательный, спортивного телосложения и с бритой головой. Он сел на соседнее свободное место. «Удивлен, что вы ходите по таким заведениям», — ухмыльнулся Лермонтов. «Не скажу, что рад тебя видеть, Исаак, так что проваливай. И тебе привет, Миша», — кивнул парень и подал знак бармену. Через мгновение перед ним стоял такой же стакан. «Надеюсь, ты не против?» — улыбнулся Исаак и, взяв бутылку, налил себе немного спиртного. «Против, но какая разница?» Они молча допили целую бутылку. «И зачем ты пришел?» — наконец спросил Лермонтов. «Как зачем?» — улыбнулся Исаак. «А ты не догадываешься? Хочу обратить тебя в свою веру. Значит, это правда. Твой разум захватил этот небесный пастух?» — буднично спросил Лермонтов. «Да, это так, и я предлагаю тебе сделать то же самое». «Зачем? Я не привык быть пешкой в чьих-то руках». Исаак рассмеялся, да так, что на него начали поглядывать соседние столики. «Да брось, и я, и ты, как песики, слушались Володю. Все, что он прикажет, делали. Эти твои байки про то, как ты не любишь быть пешкой, будешь рассказывать шлюхам в увеселительных домах. Или тебе напомнить про Валахию 300 лет назад, как ты, по приказу Володи, как миленький пошел истреблять своих некромантов. Много плакал, скорчил он глупую рожу. Все это было с определенной целью, которая была схожа с моим мировоззрением». Лермонтов вздохнул. «Хотя знаешь, я не виню тебя. В твоей башке сейчас сидит искусный кукловод, который дергает тебя за ниточки и шепчет о своих идеалах. Так что тебе простительно говорить такие вещи». И Исаак и бровью не повел Н. Он, как и Лермонтов, старой закалки, и не было смысла обижаться на такие слова. У них много чего было, что можно вспомнить. «Что ж, Миша, ты же понимаешь, что просто так ты не уйдешь», — расплылся в улыбке Исаак. «Конечно, понимаю», — Лермонтов кивнул за спину, где у стенки стоял его меч. «Хочешь прямо тут? Ох, да брось», — развел руками Исаак. «Неужели ты думаешь, что я стану нападать на тебя в таком людном месте? Миша, мы с тобой уже столько знакомы. Думаешь, я не знаю, что ты первым делом всех тут убьешь для своей костяной армии?» «Нет-нет», — он помахал пальцем. Лермонтов пригляделся и увидел на кончике пальца Исаака легкое напыление какого-то порошка. «Ах ты!» — вскочил он и понял, что произошло. «Да», — пожал плечами Исаак, — «я не знаю, как тебя по-другому победить. Признаюсь, возможно, какой-нибудь Есенин бы с тобой и справился, но я-то не он. Что ты мне подсыпал?» Лермонтов начал тяжело дышать и, схватившись за грудь, попятился к выходу, прихватив с собой меч. Исаак спокойно допил рюмку, взял бутылку и медленно пошел за Михаилом. «Ха, парень, твой приятель, кажется, сильно напился», — обратился к Исааку проходящий мимо мужик. «Да, с кем не бывает», — улыбнулся он. «И то верно». Лермонтов уже с трудом стоял на ногах. Выйдя из бара, он свернул в переулок и, опершись о стену, достал меч. «Почему моя магия не работает?» — прохрипел он. «Потому что я ее заблокировал», — спокойно произнес Исаак. «Видишь ли, в чем дело? Это специальная магия небесного пастуха. Он не хочет, чтобы его овцы были непослушными». «Вот как?» — прохрипел Лермонтов и достал меч. «Ну давай, удиви меня». На лице некроманта появилась недобрая улыбка. По мечу прошлась тень. Исаак резко стал серьезным, достал клинок, приготовившись к поединку. Но все вышло куда интереснее. Лермонтов повернул меч острием к себе и вонзил в живот. «Что ты делаешь?» — опешил Исаак. «Знаешь, чем плохо быть некромантом? Когда ты умираешь, Все плачут и просят вернуться, а когда ты делаешь это, они убегают и кричат», — улыбнулся Лермонтов. Достав меч, он выпрямился и его начал окутывать темной дымкой. «Если ты достиг высшего знания некромантии, то ты можешь убивать себя, создавая другую личность», — произнес он. «Что ж, спасибо, что сообщил», — кивнул Исаак и щелкнул пальцами. Из раны Лермонтова вылезли полупрозрачные нити и стали окутывать его, как кокон. «Видишь ли, Миша», — показал Исаак на бутылку, — «эта смесь не только лишает тебя магии, но и способна сковывать, высасывать из тебя энергию. Пока она в тебе, ты проиграл». «Во мне», — произнес Лермонтов и, кинув меч на землю, быстро засунул руку в живот. Но его оковы были быстрее. Сперва они обвили руку, потом шею и голову. «Надо же, а ты догадливый». Исаак подошел к почти готовому кокону и присел. «Если бы ты это сделал в баре, то кто знает, был бы я сейчас жив». Он протянул руку и освободил рот от пут. «Сладких снов, Михаил Лермонтов, увидимся в новом мире. Мне-то может быть, а вот тебе пора просыпаться», — ухмыльнулся мужчина. «Сколько еще он будет манипулировать тобой, Исаак?» «Что?» Рука, которая только что освободила рот Лермонтова, дернулась и схватила за шею Исаака. Он не понял, что произошло, и попробовал вырваться. Выходило забавно. Это развеселило Исаака, отчего он стал смеяться. «Вот это да! Такое со мной впервые!» Наконец, ему удалось оторвать руку. В конце он даже шлепнул ее, как непослушного пса. «Вот и все, скоро ты будешь на моей стороне», — тихо сказал Исаак и достал телефон, чтобы связанного Лермонтова забрали. «Дом Нахимовых, Г. Широкого, частный поселок, Лора». «Я знаю, знаю», — шипела моя помощница. «Сейчас мы погрузились в подсознание, где время текло по-другому, так что мы могли продумать, как действовать в такой щепетильной ситуации. А она, мягко сказать, очень двусмысленная. Со стороны, по крайней мере, точно. Какие варианты? Мы сидели на пляже. Рядом были Тари, Любавка, Посейдон, Болванчик и Валера. Ха, ну ты попал, Мишеня», — похлопал по спине Валера. «Ну, пришло время проверить твои печати и доспех на прочность. Мы отбросили тот вариант, что питомцы придут на помощь. Они просто не успеют. Никто, кроме Болванчика. Ты готов?» Лора присела напротив и взяла маленького человечка. «Я готов», — радостно замахал он руками. «Но мы попробуем кое-что новое», — заговорщицки улыбнулась она. Остальные с интересом посмотрели на нее, но Лора промолчала. «Только мне был известен дальнейший ход действий, а заключался он в сложном перераспределении сил. Ну и заодно, новый апгрейд. Как я уже говорил, все мои печати распространяются на питомцев по умолчанию. Также можно ставить на каждого отдельные. И в последнем обновлении Лора сделала так, что она с учетом некоторых манипуляций может использовать простые заклинания не через меня, а через остальных. Надо только перенаправить мой поток энергии. Наложить на себя даже простой щит я не мог из-за того, что я завершал процесс лечения. Но было две проблемы. Мы этого никогда не делали, и Лора еще занята экстренным прерыванием лечения. А у нас есть варианты», — вздохнул я. «Будем пробовать», — неожиданно идею подала Тари. «Слушайте, когда мне тяжело уследить за всеми своими термитами, я перераспределяю разум на всех. Это увеличивает мои горизонты сознания. Хм, это может сработать». У Лоры глаза вспыхнули голубым, и она начала говорить, как робот. «Я знал, что так происходит, когда она на пределе возможности и вырубает остальные настройки до минимума. На том и порешили. Лора распределяет мое сознание на болванчика, три угольков». «Почему именно их?» «Потому что детальки болванчика увеличивали охват. У Тари были жучки, а угольков было много. При этом Лора продолжает завершать процесс. Надо действовать быстро», — похрустел я ментальными пальцами. «Погнали». Мое сознание словно растворилось и расплылось, как краска в стакане воды. При этом я стал ощущать все куда объемнее, как будто я открыл возможность использовать мозг на 200%. Болванчик в мгновение собрался в плотную сетку. Лора и я, действуя синхронно, активировали щиты вокруг нас. Нахимов стал со всей дури лупить горящими кулаками по защитному экрану. «А неплохо получается», — хмыкнула Лора, и ее голос дрогнул. «Большая нагрузка на мозг. Как она может быть большая, если мы распределили мощности?» — удивился я. «Если мы сейчас продолжим распределять твое сознание, то потом просто не получится его собрать. Зараза, это новая переменная». Нахимов продолжал орать и осыпать меня всеми возможными матами. Княгиня вообще не могла ничего сказать, так как экстренное завершение лечения причиняло ей дополнительную боль. Но одно меня успокаивало. Адмирал, кажется, не может прорваться за защиту. И это радовало. Раньше мне казалось, что на то, чтобы достигнуть его уровня, у меня уйдут годы. А нет, Лора справилась куда быстрее. Но я почувствовал, как мысли куда-то утекают. Странно, легкость сменилась ощущением, словно я растекаюсь. Сложно мыслить. Соберись, не отключайся, думай. Услышал я крик Лоры. Осталось 5 секунд. Ох, какие же это были сложные 5 секунд. Не в плане физического напряжения, а мозгов. Я старался не упустить свое же сознание. Но черт возьми, как это было сложно. Все, сообщила Лора и тут же оборвала все связи между питомцами, вернув мое сознание в одну черепную коробку. Теперь Лора могла полноправно взять под контроль болванчика. И пока княгиня приходила в себя, я убрал руку и медленно встал. Голова немного гудела, но терпимо. «Сними защиту», — сказал я. «Уверен, абсолютно. Но на всякий случай она начала разгонять энергию по каналам, особенно, которые отвечали за регенерацию и атаку. Как только купол пропал, Нахимов замер и, тяжело дыша, уставился на меня. Еще бы чуть-чуть, и из его носа и рта пошел бы пар, как у разъяренного быка. Объяснить», — прорычал он, — «я не ожидал от тебя такого. Петр Борисович, я сделал шаг. Прежде чем истерить и махать кулаками, хоть раз разберитесь в ситуации». «Конечно, я был зол, потому что мне пришлось превозмогать. А я не очень это люблю. И к тому же княгиня потеряла лишний день лечения. Для нее это тоже не есть хорошо». «Что?» – взревел он, и здание опять начало дрожать. «Я был слишком вымотан морально, чтобы пытаться успокоить его. Говорю, сядьте в кресло и выслушайте меня», не скрывая раздражения, произнес я. «А не то что, наверное, это могло перерасти в драку. И, возможно, такую, после которой пришлось бы строить новый дом». Но в разговор вмешались, Изабелла Владимировна кинула с журнального столика ручку и попала супругу прямо в лоб. «Сядь, Петя», — рявкнула она, приподнимаясь на локтях. «Ты позоришь меня». Тот вмиг потух, немного скрючился и захлопал глазами. «Но, Петя», — сказала спокойно княжна, «но даже я понял, что еще слово адмирала, и это будет последняя ночь в его жизни». Нахимов подчинился и сел в кресло. Я расположился напротив в то время, как Изабелла Владимировна уместилась посередине. Так для начала, Миша не имел никаких похабных умыслов. «А то я знаю тебя», уже накрутил себе в голове «да», прищурилась княгиня. «Тогда что он делал?» — сурово спросил Петр. «Смотри», Изабелла отдернула плед, обнажив ступни, и пошевелила пальцами. «Ну как, дошло, что он делал? Я впервые видел, как глаза адмирала Нахимова расширились так сильно. Еще бы чуть-чуть, и они выпали». Он сполз с кресла, встал на колени и аккуратно взял ее ступни. «Это как, это же, ну как?» Он смотрел то на меня, то на ноги, то на жену. Даже Чехов сказал: «Я, а, ну все, сломался адмирал», — хихикнула Лора. «Несите нового». В его голове слишком много мыслей. «Миша и я держали это в секрете от Светы», — хмыкнула Нахимова, довольная реакцией мужа. «Да и от тебя тоже решили скрыть. Хотела сделать сюрприз, а ты все испортил». По мере того, как она говорила, ее голос звучал все громче. «Ох уж эти женские манипуляции». В итоге мы пришли к выводу, что виноват во всех грехах Нахимов. То заставил ее волноваться, исчезнув из этого мира, то начал ревновать ко мне. И это я не беру в расчет, что она теперь на титул выше. Я же решил подлить масла в огонь, но больше в шутку. «Очень жаль, Петр Борисович. Я думал, вы куда лучшего мнения обо мне», — вздохнул я, картинно опустив глаза в пол. «А я просто хотел помочь вашей жене. Это бы сделало и вас, и Свету, и, самое главное, вашу супругу счастливее». Адмирал захлопал глазами, явно загнанный в угол. «Я, Михаил, я честно, прости, это вышло импульсивно», — он заметался, не зная, что делать. Мы с княгиней переглянулись и решили, что на сегодня достаточно. «Ладно, расслабьтесь», — вздохнул я, — «забыли. Просто не говорите Свете, пока я не закончу». Изабелла кивнула и похлопала по пустому месту рядом с собой. «Что ж, тогда на сегодня оставлю вас», — произнес я, встав. «Пойду отсыпаться». «Завтра», — произнес Петр. «Да, завтра, думаю, у меня будет время вечером», — кивнул я и вышел. До утра я проспал, как убитый. Лора ушла на восстановление, и у нее появилась новая причина для апгрейда. Она хотела сделать так, чтобы у меня были выходы при любых внештатных ситуациях, даже в таких, как сегодня. Утром у меня было много дел. Надо смотреться на Сахалин, проверить Илья и посмотреть, какие места есть у переселенцев. Все же хотелось, чтобы людям на Сахалине предоставили максимум комфортных условий. Также надо проверить, сколько мы набрали людей, так как большая часть отправлялась на остров вместе с техникой. К последней у меня не было вопросов. Надя сообщила, что почти все пришло. С ней связывались люди Кутузова и они обговаривали детали. Хотелось бы еще заглянуть к Наталье на завод, посмотреть, что там новенького и что уже готово. Ну и конечно, нужен Валера, чтобы мы проделали тот фокус, о котором он просил. Но прежде надо проводить Мику, Хану и Юлия. Они сообщили за завтраком, что поедут все в один день. А раз так, то надо будет ехать в Красноярск. Эх, учеба опять отменяется, вздохнул я. А ты как хотел, удивилась Маша, спустившись вниз. Будет некрасиво, если мы их не проводим. Конечно проводим, чмокнула меня в щеку Света. Через 2 часа мы практически были готовы. Большая процессия из машин выглядела очень внушительно. Мика, как и Ханна, уезжали от нас с кучей покупок и шмоток. Любавка также приложила к этому руку. Мы заехали за всеми в Ким и уже оттуда рванули в Красноярск. Проводы были недолгие. Мика все же чмокнула при нас Диму. Ханна с Марком обошлись объятиями. Зато Юлий получил целую очередь нежности от моих рыцарей. И судя по его лицу, не сказал, что он был против. Когда все дирижабли разлетелись, мы поехали обратно. И тут мне позвонил отец жени Фанерова. «Алло!» – громко крикнул он в трубку. «Алло! Меня слышно?» На заднем фоне дул сильный ветер. «Да!» – ответил я. «Слышно отлично, Георгий Анатольевич. Кузнецов, ты чего звонил-то? А ты решил порыбачить за городом. Телефон не всегда при мне. Мне даже стало интересно, он сам пробурил лунку во льду или с помощью меча. Я хотел спросить насчет свадебного подарка». «Так, молчать», — взвизгнул он. «Буду ждать тебя в Москве. Как будешь тут, перезвони», — и положил трубку. Лора только усмехнулась, а у меня появился лишний повод вернуться в столицу.